Когда около 2 часов ночи появилась луна, я была уверена, что нас могут атаковать в любой момент. А когда луна скрылась, я была уверена, что она вновь появится. Луна? Подводная лодка? Это ваша вина. Должен признаться, в ваших словах есть определенная логика. Искаженная логика, конечно. Но что еще можно ожидать от женского ума? Я очень сожалею. Зато вы выглядите просто прекрасно, отдохнувшим, расслабленным. И вы сегодня что-то поздновато начинаете свой обход. Наш доверенный страж спит на посту. «Вашему стражу, минувшей ночью, спать почти не пришлось», — сказал Маккинон. «Только что вернулся с вахты. Я должен видеть капитана». Дежурство в палате А несла сестра Мария, а не сестра Моррисон. Маккинон быстро переговорил с капитаном и его первым помощником, а затем сказал Боуну: «Вы еще уверены, сэр?» «Более чем уверен, Арчи. Когда рассвет?» «Через 15 минут. Желаю тебе удачи». «Я думаю, вам следует пожелать удачи всем». Он вернулся в палату. «В?» и спросил Джанет: «А где твоя подруга?» «Навещает больных. Она у лейтенанта Ульбрихта. Ей не следовало идти одной. Она пошла не одна. Вы так крепко спали, что проводить ее вызвался Джордж Нейсбай». Маккинон посмотрел на нее с подозрением. «Вам что-то кажется забавным?» «Она уже второй раз за сегодняшнее утро поднимается к лейтенанту». «Он что, умирает?» «Вряд ли она улыбалась бы так часто, если б пациент ускользнул, не прощаясь». «Ага. Наводит мосты. Как вы считаете?» «Она дважды назвала его Карл». Девушка улыбнулась. «Лично я считаю это наведением мостов, а вы разве нет?» «О, Боже! Карл! Этот известный мерзкий нацистский убийца!» «Кстати, она говорит, что вы просили ее помириться». «Даже не просили, а приказали. Выходит, заслуга принадлежит вам?» «Как сказать, — рассеянно произнес Маккинон. — Но она должна немедленно спуститься вниз. Она подвергается там чрезмерной опасности». Рассвет. Голос девушки был необычайно спокоен. «На сей раз вы уверены, да, Арчи?» «Да, уверен. Немецкая подводная лодка появится на рассвете». И она действительно появилась на рассвете. Глава 7. Едва рассвело, в тот момент, когда случайно образовался просвет между падающими хлопьями снега, на фоне серого неба, всего в полумиле от Сан-Андреаса, показалась немецкая подводная лодка. Она на полной скорости неслась по поверхности моря. У боевой рубки было несколько человек. Трое стояли в полный рост, а трое склонились над палубной пушкой, представляя собой, по всей видимости, боевой расчет. Лодка появилась по правому борту, так что Сан-Андреас оказался между нею и постепенно светлеющим в южном направлении небом. Маккинон по телефону передал машинное отделение переключить работу двигателей на полную мощность немного подал штурвал на левый борт и стал незаметно приближаться к подводной лодке.